غلطوطي صورة بيكون لأنه دوت رابط عليش Bhaktivinoda Thakur is describing that just the Sodhyam is not different from Radha Kund, who lies close to the bank of the Ganga. So this Godroma, this lies bank of the close to the Saraswati River. Bhaktivinoda Thakur говорит, что подобно тому, как Sodhyam не отличен от Radha Kunda, Godrum, lies close to the bank of the Saraswati. Находится на берегах реки Сарасвати. He says that in all the three worlds, there's no place comparable to Godroma Dweep. This is where Markandeya Rishi received the mercy of the Lord. Во всех трех мирах, говорит он, нет места равного Годруме, потому что здесь Маркандея Риши получил милость Господа. So Bhaktivinoda is saying, Bhajare, Bhajare Mana, you should worship, worship Godroma Dweep. И Бхактивинода Такур говорит, Bhajare, Bhajare Mana, поклоняйся, о ум, Годрому Двипе. Jare, Bhajare Mana, forget all about your girlfriend, your wife, your job, your money, and just worship, worship Godroma Dweep. Он говорит, ум, забудь обо всякой ерунде, которая у тебя там скопилась. Забудь о своей работе, забудь о деньгах, забудь о своей жене, о своей любовнице и обо всем остальном. And he says, don't worry, if you do that, you won't lose anything. I'd rather, you'll get so much wealth. You'll get Prema Dana, Panchma Purushar, to the topmost wealth. With love of Krishna. Говорит, не беспокойся, если ты сделаешь это, ты ничего не потеряешь. Ты отбросишь все остальное, но ты приобретешь высшее богатство, любовь к Кришне. If you do this, if you fix your mind and do this parikrama, he says that very soon you'll see the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu before your very eyes. И он говорит, что если ты сделаешь это, если ты выбросишь из ума все остальное и будешь поклоняться этой земле Годрума Двипе, очень быстро ты увидишь лилы Чайтани Махапрабху перед своими глазами. Say lila darshani to me, Yugala Vilas. When you see those pastimes of Mahaprabhu, then the pastimes of Sri Sri Radha Krishna will also become manifest before you. И когда ты увидишь эти лилы Чайтани Махапрабху, то лилы Господа Кришны сами встанут у тебя перед глазами. Видение говорит, что эта дама, так как она не отлична от духовного мира, исполняет все желания. Здесь растут деревья желаний, земля способна исполнить любые наши желания. И если у вас есть желание материальных наслаждений, Кришна даст вам это. Если вы хотите богатств, Кришна даст вам это здесь. Если вы хотите любви к Богу, Кришна даст вам это. Если вы хотите, чтобы в вашем сердце не осталось ничего, кроме любви, Кришна даст это. Но, судя по всему, в вашем сердце сейчас есть одно желание. Какое? Вот он приехал. Кришна дал. Откликнулся на ваше желание. Так что... Шри Бхагават Прасадам Ки! Джай! Гаура Премананде! Аллилуйя!